Она побросала все на столе и засобиралась. «Посуду вымоешь сам. Пошли, Ирочка, нам еще ехать домой. Давай, собирайся. Где тут твои сумки с продуктами? Может, мы в дороге и проголодаемся? Из Медведково ехать все равно, что из другой страны». «Пока, девчонки». Антон посмотрел на обеих с некоторым сожалением. После такой встряски хоть одна могла бы остаться с ним и разделить его печаль. С Сашкой разругался насмерть, а подружкам его переживания пофигу. А он ведь человек тонкий, ранимый. Теперь спать не будет после таких нервных потрясений. Ты хоть выгляни в окно, посмотри, как мы отъезжать будем, чтобы мы чувствовали себя под надежной мужской защитой. Катя подхватила сумку, Ира вторую, и обе пошли к выходу. «Все-таки язва это, Катерина». Антон закрыл за ними дверь и подошел к окну. Чтобы они видели, как он их защищает, оставил свет и высунулся по пояс. Девчонки уже стояли у машины и помахали ему руками. Катя приглушенно крикнула: «Спасибо, дружище!» Машина лихо отъехала от бордюра, чуть не задела соседний автомобиль, но вовремя вильнула и бодро покатила через двор к дороге. Катя безумолку болтала, чтобы отвлечь Ирину от грустных мыслей. «Катя, ты все-таки не отвлекайся», — посоветовала Ирина, когда Катя стала перестраиваться в соседний ряд, не взглянув в боковое зеркальце. Мимо в опасной близости пронес большой черный джип, яростно засигналив. Водитель свирепо потряс кулаком, но, слава богу, останавливаться не стал. «Ой, и вправду отвлеклась», — извинилась Катя. «Ну ладно, сейчас уже машин меньше, можно поболтать. Помнишь, я тебе про соседа рассказывала, который недавно из Канады вернулся?» «Ну, помню». «И что, клеился?» — без особого интереса спросила Ира. «Да я не о том. Он примерный семьянин. Две дочки у него, жена хорошая, мы с ней общаемся по-соседски. Она мне рассказала вчера такую историю, я обхохоталась. Ее муж в Канаде лекции в университете читал. Его на 2 месяца туда пригласили. А приехал и жене, что надо экономить воду. А то она не экономит, что очень неправильно. Потому что зря расходуются водные ресурсы планеты. Она моет посуду под проточной водой. Включит кран, вода льется, а она моет и моет, а вода все льется и льется. Да и я так мою, а как еще? Я сама так мою. А это в корне неправильно. Надо заткнуть слив пробкой, налить воды. И в ней уже мыть. А потом слить грязную, заткнуть пробкой и полоскать в чистой. Обалдеешь, затыкать, сливать, наливать. Она ему тоже так сказала. А он ей сделал замечание, что по заграничным меркам она крайне расточительна, и отныне он сам будет мыть посуду. Экономить мировые ресурсы воды в отдельно взятой квартире. После обеда она ушла с дочками гулять, поскольку он их фактически выпер, чтобы поскорее приступить к канадскому способу мытья посуды. Он, знаешь ли, человек увлекающийся. Если дело касается эксперимента, всех построит. Заткнул пробкой слив, включил воду, поставил в мойку тарелки. Стоит, наблюдает, радуется. Тут зазвонил телефон, и он побежал в комнату. А надо сказать, что он доктор математических наук, профессор, у него несколько аспирантов. Вот как раз один из аспирантов и позвонил проконсультироваться по-быстрому. Быстро не получилось, потому что этот профессор — человек не только увлекающийся, но и очень обстоятельный. Я это уже поняла по его способу мытья посуды. В общем, мой сосед опомнился только тогда, когда вместе с потоком воды в комнату вплыла вся обувь, которая стояла у них в коридоре. А сначала вода заполнила кафельный пол кухни, перелилась через порог и так далее. «Боже мой!» — воскликнула Ирина. «Вот и он так вскрикнул. Только я подозреваю немного по-другому. Профессор-то он профессор, но ничто человеческое ему не чуждо. Словом, побежал по воде в кухню, закрутил кран, а потом в коридор, посрывал с вешалок все подряд пальто и курточки, побросал на пол, чтобы собрать воду, вместо тряпок. Какой ужас!» — опять воскликнула Ирина. Так же, только гораздо эмоциональнее, вскричала его жена, когда вернулась с дочками с прогулки. Но она его простила.